Глава 12. Кончиками пальцев сержант коснулся шляпы. «Утро доброе, миледи. Простите великодушно, если разбудили». «Вовсе нет, сержант». В ее сладком голосе не было и следа кислевицкого акцента. «Но прошу вас отпустить этого человека, хоть он и негодяй. Я вышвырнула его вчера вечером после маленькой любовной ссоры. С тех пор он и торчит под моим окном, но, полагаю, мерзавец уже достаточно настрадался, так что я прощаю его. Отпустите его, и я открою ему дверь». «Конечно, госпожа», — неуверенно ответил сержант. «Просто у нас есть причина полагать, что он...» «Чушь», — еще слаще пропела Ульрика. «Он совершенно не может быть тем, кто вас интересует. Это всего лишь мой бедный, милый, промокший, продрогший и истосковавшийся под дождем любовник». Голос ее стал тягучее и приторнее меда, глаза сделались огромными и бездонными. «Мой бедный, милый, промокший любовник», — повторила она, — «истосковавшийся под дождем». «Да, госпожа», — промямлил сержант, — «истосковавшийся под дождем. Да, конечно, спасибо. Мы пойдем?» «Идите», — разрешила Ульрика. «До свидания». Стражники развернулись и, шаркая как лунатики, побрели по улице. Феликс проводил их взглядом и вновь уставился на Ульрику. «Как ты здесь?» Ульрика прижала палец к губам, махнула рукой в сторону передней двери и закрыла окно. Феликс обогнул дом, сторонясь одурманенных патрульных. Чуть погодя, дверь открылась, и важный дворецкий, поклонившись, впустил его. Пока слуга снимал с Феликса истекающий влагой плащ, наверху изогнутой лестницы красного дерева появилась кисло улыбающаяся Ульрика. «Видишь, насколько было бы все лучше, если бы вы с Готреком выполняли свои обещания», — проговорила она. «Поднимайся, я найду тебе сухую одежду». «Не понимаю», — раздраженно буркнул Феликс, двинувшись вверх по ступеням. В помещении было восхитительно тепло и сухо. Из глубины дома тянуло ароматами яичницы, бекона, душистого чая, и от этих запахов изголодавшийся желудок неистово рычал. Подумать только, он целую ночь мог в проулке, когда прямо за стеной, к которой он привалился, сидела в такой роскоши Ульрика. «Какие обещания мы не сдержали? И как ты оказалась здесь?» «Ты не сдержал одно обещание, Готрек другое», — сказала Ульрика. «Ты не вернулся к графине, чтобы рассказать ей, что выяснил?» Феликс нахмурился. «А разве в том была необходимость? Одурманенный ею рыцарь, как его там, капитан Рейнгельд, он ведь был там и все видел, как и один из денди леди Гермионы. Они должны были все передать своим госпожам, иначе и тебя бы тут не было». «Да, они все передали, но ты забыл, что я сказала тебе о характере графини. Даже столь малое упущение она воспринимает как намеренное пренебрежение». Ульрика открыла дверь в спальню и отступила, пропуская Феликса в уютную комнату с большой, покрытой балдахином кроватью у одной стены и горящим камином у другой. «Но это так, между прочим. А вот предательство Готрека непростительно». «Да ладно», — поразился Феликс. «Готрек никогда в жизни не нарушал обещаний». «Естественно, нарушал». Ульрика прикрыла дверь и повернулась. Глаза ее вдруг стали холодными и твердыми, как сапфиры. «И ты это знаешь?» «Что?» «Госпожа Суш по приказу леди Гермионы следила за тобой вчера от самого Вульфа. Она была на крыше, когда ты говорил с Готреком и Малакаем. И, как и ты сам, слышала, как Малакай сказал, что Готрек выдал ему меня». Феликс в замешательстве моргнул. «Что? Он этого не делал?» «Теперь и ты лжешь мне, Феликс?» Ульрика приблизилась. Шутливость ее улетучилась без следа. «Истребитель много говорит о чести и верности клятвам. Очевидно, сам он не придерживается столь высоких стандартов». Феликс невольно отступил на шаг. Ульрика пугала его. «Подожди, ты ошибаешься. Это, должно быть, госпожа Суш солгала». «Неужто?» «Она сообщила нам, что Малакай упомянул, что Готрек рассказал ему о медальоне и всю правду о битве с очищающим пламенем». Она потянулась и ухватила Феликса за ворот. «А вся правда включает меня». Феликс наткнулся на кровать и ударился головой о стойку. «Подожди, послушай. Я понимаю, что она могла истолковать слова Малакая именно так, но она не знает Готрека. Он не выдал тебя. Он рассказал Малакаю все, кроме той части, где участвуешь ты. А тебе он умолчал». Ульрика придвинулась вплотную. Ее острые зубы сверкнули в колеблющемся свете пылающего в камине огня. «И откуда ты это знаешь?» «Я спросил». Феликс сглотнул. «Она собирается убить его». «Это тревожило и меня тоже. Готреку такое не свойственно, однако, зная, как он относится к тебе и твоей госпоже, я подумал...» «Ты подумал? Я ошибся!» — выкрикнул Феликс. «Он сказал, что мог бы убить тебя, но предать никогда!» Ульрика впилась в него взглядом. Ее льдисто-голубые глаза сверлили его так, будто собирались вскрыть душу. Мгновение растянулось в бесконечность, но потом Ульрика вздохнула и отступила, качая головой и усмехаясь. «Мог бы убить, но не предать. Ха, похоже на истребителя». «Значит, ты мне веришь?» Феликс боялся даже дышать. «Да», — кивнула Ульрика. «Я тебе верю». Тут она нахмурилась. «К сожалению». «Почему?» Глаза Ульрики сделались виноватыми. «Графиня поверила госпоже Суш, как и я. Следовательно, она считает, что вы с Готреком предали меня. Она недовольна. В сущности, она дала госпоже Суш, леди Гермионе и мне разрешение убить вас обоих, если мы найдем вас». «Сигмар!» Сердце Феликса подпрыгнуло и бешено заколотилось. Три древние, могущественные и сумасшедшие вампирши жаждут его крови. Куда уж хуже. «Ты должна сказать им! Надо их отозвать!» «Не бойся, Феликс, я все исправлю. Передам графине твои слова. Все будет хорошо». Феликс сглотнул и попытался успокоиться. «Надеюсь». «Не волнуйся». Она улыбнулась. «Я ее любимица, а госпожа Суш противница. Она поверит мне». Взгляд Ульрики скользнул по одежде Феликса. «Но посмотри на себя, с тебя капает на ковер. Ну что я за хозяйка?» Она двинулась к гардеробу. «Ну-ка, что мы можем тут тебе подобрать?» Феликс лишь тупо моргал, обескураженный столь стремительной переменой темы и настроения. Ульрика словно забыла о смертном приговоре, вынесенном графиней, но Феликсу трудно было представить, что все пройдет так гладко, как она, похоже, считала. Пока женщина рылась в шкафу, поэт окинул взглядом роскошную комнату. Из окна был виден дом отца Гефарта. «Отличный наблюдательный пункт. Как ты его отыскала? Только не говори, что графиня случайно владеет домом, расположенным прямо напротив нужного». Ульрика извлекла из гардероба халат синего катайского шелка и протянула его Феликсу. «Вот, должно подойти. Надевай». Взяв халат, Феликс присел на кровать, ожидая, что Ульрика выйдет. Но она опустилась в кресло. «Я уже упоминала, что у графини очень много клиентов среди знати. Она очень хороша в...» Она нахмурилась. «В чем дело? Переодевайся, замерзнешь насмерть». Феликс покраснел. «Ой, не будь идиотом!» Ульрика закатила глаза. «Как будто я не видела всего этого раньше, когда мы были...» Заметив выражение лица Феликса, она осеклась и фыркнула. «Ладно, ладно». Встав, Ульрика подняла кресло, тяжеленное дубовое чудище, обитое кожей, и с легкостью развернула его к огню. «Ну вот...» «Я не буду подсматривать, обещаю». Она снова села и погрузилась в созерцание пламени. Феликс уставился в ее спину, потом пожал плечами и принялся стягивать мокрую одежду. «Так о чем это я?» — продолжила Ульрика, обращаясь к камину. «Ах да, у графини очень много богатых клиентов, и у нее прекрасно получается добиваться от них того, чего она хочет. Ее голос бывает весьма гипнотическим». «Как и твой». Феликс сразу вспомнил одурманенных стражников. «Я учусь», — хмыкнула Ульрика, потом продолжила. «Это дом лорда Йоргена Кирстфаувера. Когда капитан Рейнгельд доложил графине, ну, мадам Дювильморен, что ты разоблачил сына Лина Геффорта как члена культа очищающего пламени, она выяснила, где он живет. Старший Геффорт, естественно, тоже является клиентом нашего заведения». Так что ей было проще простого пригласить лорда Кирстфаувера и испробовать самых новых и самых молодых девочек в обмен на разрешение на денек воспользоваться его домом и слугами. С величайшей осторожностью, разумеется. Лорд Кирстфауэр, как и все мужчины, естественно, очарован мадам Дювельморен, поэтому с готовностью согласился. «А если нам придется задержаться дольше, чем на день?» — спросил Феликс, избавившись от сырого исподнего. Ульрика хихикнула. «В доме мадам Дювельморен время летит незаметно. Лорду Кирстфауверу еще предстоит обнаружить, что он так увлекся красотой обслуживающего персонала, что потерял счет дням». Она умолкла, нахмурилась. «Кстати, где Готрек?» Жаркая вспышка стыда опалила Феликса. Он тут болтает, а Готрек по-прежнему мокнет под дождем на крыше сарая. «Сигмар! Он следит за каретным двором Гефарта, как я следил за передней дверью». Поспешно вскочив, он шагнул к выходу. «Ты увела меня с поста! Гефарт мог уже уйти!» «Не бойся, Феликс, за домом присматривают 7 моих шпионов. Мы узнаем, если он выйдет». 7? Феликс уставился на нее. 7 шпионов? И он никого не заметил? Ульрика развела руками. «Видишь, если бы ты сказал нам, то мог бы спать все это время в теплой постели, а из-за своего глупого упрямства только промок до костей. К тому же лис мог и ускользнуть, пока ты дремал». Она ухмыльнулась. «Ну что, хочешь избавить Готрека от страданий?» Феликс снова вспыхнул. Конечно, он хотел увести Готрека из-под дождя, но мысль, что истребитель увидит его в шелковом халате в компании Ульрики, заставила съежиться от ужаса. «Да, я... Минутку». Он кинулся к мечу и выхватил его из ножен. Ульрика встревоженно вскинулась, но Феликс шагнул к боковому окну, выходящему в проулок, распахнул створку и стукнул клинком о каменный подоконник. Теперь Ульрика смотрела с любопытством. «Наш сигнал», — объяснил Феликс. Он высунулся из окна и дождался, когда в конце квартала появилась приземистая фигура Готрека, озирающего улицу. «Сссс!» — прошипел Феликс. Истребитель задрал голову, и Феликс махнул ему рукой, а потом показал на дверь дома. Свирепое замешательство промелькнуло на лице двинувшегося через улицу Готрека. Феликс и Ульрика спустились ко входу как раз в тот момент, когда дворецкий открыл дверь. «Что за глупости?» — рявкнул Готрек, перешагнув порог. Вода ручейками струилась с его бороды. «Ты должен был дать сигнал, только...» Он застыл, увидев шелковый халат Феликса, потом перевел взгляд на Ульрику и фыркнул. Я ничему не помешал». «Позволь объяснить». «Это будет твое объяснение?» Готрек захлопнул за собой дверь. «Или той, что дергает за ниточки?» «Я...» «Феликс не очарован, истребитель», — заговорила Ульрика. «Я всего лишь пригласила его укрыться от дождя, как и тебя. Если бы вы оба немедленно явились к графине сообщить, что узнали про Гефарта, вы могли бы переждать ночь тут, в комфорте, вместо того, чтобы мокнуть снаружи». Готрек зарычал. «А кто бы следил за домом, пока мы торчали бы тут в комфорте?» 7 моих шпионов следят за домом», — повторила Ульрика для Готрека. «Поверь, ваша дичь не ускользнула бы, пока вы наслаждались бы гостеприимством графини». Истребитель хмыкнул, очевидно недовольный тем, что на все его вопросы нашлись столь разумные ответы. На миг Феликсу показалось, что гном сейчас развернется и уйдет обратно под дождь, но тот лишь пригладил рукой поникший гребень на голове и стряхнул на пол капли. «Тогда дай мне какую-нибудь одежду, еду и пинту». Ульрика сделала книксон, изобразив улыбку. «Мигом, господин гном, мы живем лишь ради того, чтобы служить. В кабинете слева разожжен камин». Развернувшись, она исчезла за дверью для слуг. Готрек шагнул к кабинету, потом глянул на Феликса. «Иди поспи, человечий отпрыск. Один». Феликс напрягся. «За все эти годы ты так и не поверил, что я не дурак?» Готрек, похоже, собирался гаркнуть нечто нелицеприятное, но передумал и только сокрушенно пожал плечами. «Не верю никому из людишек, когда рядом одна из этих тварей. Иди поспи». Он скрылся в кабинете. Феликс несколько секунд смотрел ему вслед, потом поднялся по лестнице в спальню, где оставил свою одежду. Просыпался Феликс медленно. В комнате было темно, лишь в камине слабо мерцал огонь. Огромная, мягкая и теплая постель обволакивала. Стук дождя за окном убаюкивал. Запах чистого льна и шерсти успокаивал. Феликс зевнул, потянулся и тут же взвизгнул, как пес, которого пнули. Зашитая рана тоже пробудилась. Он свернулся клубком, шипя и смаргивая набежавшие слезы, и увидел сквозь застившую глаза пелену чужое лицо. Возле кровати кто-то был. Он дернулся, отпрянул и снова взвыл от боли. «Вечер добрый, Феликс», — рассмеялась Ульрика. Феликс пялился на нее, задыхаясь и потея. Одетая в свой обычный мужской костюм, Ульрика сутулилась в кресле и, кажется, сидела так уже давно. «Что ты тут делаешь?» — выдавил он наконец. «Пора?» «Нет-нет, наш лис еще не покинул логово, но ночь близка, и вскоре он, возможно, покажется. Я подумала, может, ты захочешь покормиться, прости, поесть перед выходом». «Да», — Феликс осторожно сел. «Да, прекрасный план». Она встала, вновь небрежно развернула кресло и села, отвернувшись от Феликса и уставившись на сундук в изножье кровати. «Твоя одежда высушена и залатана. Таз для умывания стоит у огня, кувшин с водой греется рядом». Феликс протер глаза, окончательно прогоняя сон, и, шипя и кряхтя, вылез из постели. Натянув чулки и штаны, он шагнул к камину. «Ты рад будешь услышать, что пока ты спал, я отправила графине сообщение, рассказав, что вы с истребителем все же не выдали меня Макайсону и попросила ее отозвать леди Гермиону и госпожу Суш». «Спасибо», — сказал Феликс. «А она ответила?» Он налил в тазик воды, идеальной для умывания температуры. «Пока нет, и вряд ли ответит сегодня. Большинство ее слуг заняты, либо в борделе, либо ищут очищающее пламя». Феликс, поеживаясь, намылил руки и лицо. Он действительно радовался, что Ульрика уведомила графиню, но расслабиться полностью не мог, поскольку не знал, отменила ли та приказ о его казни. «Ты выглядел таким молодым, когда спал, Феликс», — сказала Ульрика. «Совсем как при нашей первой встрече». Феликс задохнулся и поднял лицо, все в мыльной пене. «Ты... долго ты на меня смотрела?» Ему стало очень неуютно. «Такие, как я, не спят», — уронила Ульрика. Феликс, хмурясь, ополоснулся. «Это ведь не ответ». «К сожалению», — продолжила она. «Ибо это ведет к размышлениям и, возможно, безумию». Феликс услышал, как она вздохнула. «Я вспоминала нас, нашу последнюю встречу, и думала, могло ли все быть по-другому, если бы ты не утратил ко мне интереса». Феликс фыркнул, и едкая мыльная вода попала ему в нос. Он судорожно закашлялся, из глаз брызнули слезы, рана в боку завопила. «Я?» — он осекся и попытался снова. «Я потерял интерес к тебе? Это же ты бросила меня ради Макса!» Она повернулась к нему, приподняв брови. «Да ладно, Феликс. Это случилось много позже того, как между нами все кончилось». Феликс уставился на нее. Удивительно, как порой могут саднить старые раны. «Неужели? Жаль, что ты мне не сказала». «Возможно, мы об этом не говорили». Ульрика усмехнулась. «У нас тогда очень хорошо получалось ни о чем не говорить, верно? Но мы оба знали». «Не уверен, что я знал», — выдавил Феликс. «Мне казалось, что это ты утратила интерес ко мне, прежде чем я к тебе. Иначе зачем ты затевала все эти бессмысленные ссоры? И откуда бралась угрюмость и внезапные вспышки гнева?» Ульрика расхохоталась. «Ты описываешь себя. Я только отвечал тебе». Глаза Ульрики сверкнули, как у кошки, и она выпрыгнула из кресла, оказавшись прямо перед ним. Феликс отпрянул, внезапно сообразив, что он, полуголый, стоит напротив вооруженного и наделенного нечеловеческой силой монстра. Ульрика, похоже, тоже это осознала, поскольку сразу со вздохом опустилась на ручку кресла и повесила голову. «Извини, Феликс, ты целиком и полностью прав. Я начинала большинство ссор. У меня были приступы хандры и гнева, но и у тебя тоже». «Я... ну, полагаю, да». «Мы оба тогда были очень молоды. Может, мы и сейчас такими остались?» Она горько рассмеялась. «Я-то уж определенно не стала старше». Пока Феликс натягивал рубаху, его захлестывали воспоминания о минувших годах. «Тебя было очень трудно понять», — сказал он. «Порой мне казалось, что ты считаешь меня забавным пустячком, годным лишь для мимолетного флирта, а порой ты вела себя так, будто я твой спаситель, кто-то, кто способен вывести тебя из твоего угла и показать мир. Я не знал, чего ты хотела». «Потому что это я не знала, чего хочу», — отозвалась Ульрика. «Я хотела... хотела...» Она умолкла с отсутствующим видом и вдруг громко рассмеялась, Захохотала удивленно и вскочила, взъерошив пятерней свои короткие белые волосы. «Сказать тебе, когда все завершилось?» Она подняла палец. «И это докажет, что ты был прав, что это я решила положить всему конец, хотя вот до этой самой секунды я этого не осознавала». «Хорошо», — кивнул Феликс, натягивая сапоги, хотя и сомневался, что ему действительно хочется знать. «Может, он сказал что-то до смешного нелепое, показал себя деревенщиной?» «Я устроила тебе проверку», — скрестив на груди руки, она прислонилась к каминной полке. «Хотя тогда я не знала, что это проверка. Проверка, которую ты не мог пройти, как бы не ответил». «Не понимаю. Какую проверку?» Ульрика улыбнулась. «Помнишь, в Карак-Кадрине, когда я спросила тебя, бросишь ли ты истребителя, чтобы вернуться со мной в Кислив?» Лицо Феликса затвердело. «Помню. Я ответил «да». Это был единственный раз, когда я нарушил свою клятву Готреку». «Да», — кивнула Ульрика. «И поэтому ты провалил испытание. С того момента я начала думать о тебе как о человеке, способном изменить слово, и больше не уважала тебя, как раньше». «Значит», — в душе Феликса закипал гнев, «я прошел бы проверку, сказав, что не пойду с тобой?» «Нет, конечно же нет. Если бы ты отказался, это доказало бы, что ты недостаточно любишь меня, чтобы нарушить клятву». Феликс моргнул. «Но это же...» «Невозможно! Абсолютно!» Ульрика снова рассмеялась. «Видишь, молодость и глупость. Я считала себя аристократкой, а аристократка должна иметь любовника безупречной чести, мужчину, который умрет, но не нарушит клятвы. И все-таки в то же время я хотела, чтобы мой любовник пылал ко мне такой страстью, был так мне предан, что мог бы швырнуть свою честь в грязь, растоптать ее, бросить друзей и семью по одному моему слову». Феликс удивленно покачал головой. «Милость, Шалли, не Кригер сделал тебя чудовищем. Это же безумие!» Ульрика одарила его острозубой ухмылкой. «Нет, чудовище опаснее 19-летней девушки с идеалами». Феликс рассмеялся, поморщился и осторожно поправил камзол. «Я тоже должен сознаться». Феликс робко взглянул на нее. «Ты была всем, о чем я когда-либо мечтал. Прекрасная, храбрая, умная девушка, любившая жизнь и приключения, и...» Он умолк на мгновение. «И любовь. И в то же время ты была всем, что я ненавидел. Аристократка, не работавшая ни дня в своей жизни, предпочитающая охоту чтению, считающая поэзией пьяные песни кассаров». «Ложь!» — воскликнула, перебивая его, Ульрика. «Да я работала больше, чем ты!» Феликс вскинул руки. «Знаю, знаю. На самом деле ты не была одной из тех, но ты их символизировала. Тогда я тоже это знал, но ничего поделать не мог. Все годы учебы надо мной издевались сынки и дочери аристократов, и я перенес обиду на тебя. Любя тебя, я предавал все свои идеалы насчет отмены привилегий, конца тирании класса, и потому чувствовал себя виноватым. Но когда я смотрел на тебя, слушал тебя, видел тебя такой, какая ты есть, а не то, что за тобой стоит, я чувствовал вину за то, что навешиваю на тебя ярлыки. И оттого мрачнел и сердился», — кивнул Феликс. «И затевал ссоры на пустом месте», — сказали они хором, рассмеялись и посмотрели друг другу в глаза. Сколь многое вместил этот взгляд. Признание сожаления, тоски, вины, понимание, пришедшего слишком поздно, и боль, пронзившая грудь Феликса, не имела никакого отношения к зашитой ране. Он отвернулся, вдруг разозлившись то ли на Ульрику, то ли на себя, то ли на жестокую судьбу. Он не знал. О боги, какие глупые пустяки разлучают людей. Это так нечестно. «Почему этот разговор не случился 20 лет назад?» — спросил он. «Потому что мы были на 20 лет моложе», — вздохнула Ульрика. «И на 20 лет глупее, и не могли назвать свои проблемы даже себе, не то что другому». Феликс вновь повернулся к ней. «Но подумай, что бы могли принести нам все эти годы. Какими бы стали наши жизни, если бы...» «Да». Глаза Ульрики казались открытыми ранами. Столько в них было боли. «Я думала об этом. Часто». Феликс вспыхнул. «Ульрика!» Он шагнул к ней. «Прости меня. Мне даже не приходило в голову...» Он поднял руку, чтобы опустить ее на плечо женщины, но та отскочила, предостерегающе вскинув ладони и оскалив клыки. «Нет! Ты не должен касаться меня!» Феликс замер, сконфуженный. Ульрика, обхватив себя руками, отвернулась, уставившись на огонь. «Мне этого не вынести». Рука Феликса упала. Сердце тоже. Ему хотелось успокоить, утешить ее. Но как? Он смотрел Ульрике в спину, не в силах ничего придумать. Дверь открылась. На пороге стоял Готрек. «Он уходит!» Ульрика вздохнула. Феликсу показалось, что с облегчением. Но Гефард всего лишь отправился пообедать в ближайший ресторанчик, один, и час спустя вернулся домой, тоже один. Какое-то безумие. Феликс был уверен, что где-то в Нульне братство очищающего пламени готовится использовать черный порох в нечестивых целях, и что в любую минуту может случиться страшное. Но где? Когда? И что именно? Он считал, что Гефард – участник черных замыслов и приведет Феликса с Готреком к своим предводителям, но он, похоже, всю ночь не выходил из дома. «Возможно, я ошибся», — пробормотал Феликс. «Указал не на того человека». Проследив за отобедавшим Гефартом, они втроем наблюдали сейчас за особняком напротив из окна неосвещенной гостиной лорда Кристфаувера. У Гефарта же горели лампы, и его силуэт, двигающийся по комнатам, был отлично виден. «Может, тот взгляд Гефарта вызвало всего лишь несварение желудка?» В отчаянии проговорил Феликс. «На тебя напали», — напомнила Ульрика. «Возможно, кто-то другой из сидевших у Вульфа опознал меня и подослал разбойников». «Это он», — отрезал Готрек. «Он нервничает, мерит шагами комнаты, пьет. Он чего-то ждет. Что-то случится сегодня ночью». «Хорошо бы», — вздохнул Феликс. «Дух Грунгни вылетает на рассвете». «И я позволю ему улететь, если потребуется», — заявил Готрек. Феликс удивленно взглянул на гнома. «Я отсюда никуда, пока Хайнц не отомщен», — буркнул истребитель. «И неважно, сколько на это уйдет времени». Прошел еще час. «А если Гефард просто не участвует в том, что должно случиться?» — спросил съежившийся в кресле Феликс. «Что, если он всего лишь ожидает вестей об успехе плана? Вдруг мы уже опоздали?» Готрек фыркнул. «Если бы кто-то подорвал столько пороха в пределах Нульна, мы бы услышали». Наступила и миновала полночь. Готрек оставался у окна, напряженно, без устали вглядываясь. Ульрика беспокойно бродила из комнаты в комнату. Феликс прерывисто дремал, видя тревожные сны о давних временах, с ней. После того разговора ему трудно было думать о чем-то еще. Кинжалы сожаления вонзались в его сердце, когда он, поворачивая голову, видел ее, глядящую в окно. Осколки памяти вертелись в сознании, разрезая все вокруг острыми краями. Он поймал себя на мысли, что ищет возможность попытаться как-то все исправить. Должен быть какой-нибудь способ, ведь теперь, когда они узнали друг друга и самих себя, став старше и мудрее, можно вернуть то, что у них было. Вернуть навсегда. Нет, невозможно. Ульрика умерла 17 лет назад от руки Адольфа Кригера, и лишь темнейшее колдовство из туманов времени даровало ей подобие жизни. Ей никогда уже не стать той, кем она была прежде. Нет способа исцелить ее, кроме как колом, огнем или солнцем. Феликс кипел в безмолвном негодовании на несправедливость всего. Сколь жестока должна быть судьба, подкинувшая им прозрение с опозданием на десятки лет. Поговори они тогда, как поговорили сейчас, они могли бы остаться вместе, путешествовать бок о бок, деля и чудеса, и ужасы, и радости жизни. А теперь они, каждый сам по себе, бродят, одинокие среди товарищей, разделенные нерушимыми стенами смерти, расстояния и недопонимания. Феликсу хотелось плакать или кинуться, очертя голову, в бой, чтобы его убили. Сейчас он понял, что если бы Кригер не обратил Ульрику, он, Феликс, старался бы куда усерднее, чтобы как можно раньше привести Готрека к берегам Старого Света. Наконец, спустя 3 часа после полуночи, Готрек крякнул, разбудив Феликса, забывшегося беспокойным сном. «Посетитель», — сказал истребитель. Феликс и Ульрика кинулись к окну. Перед дверью Гефарта остановился экипаж. Из него вышел мужчина в тяжелом плаще. Дверь особняка распахнулась. Человек вошел в дом. Карета уехала. Впустил гостя сам Гефард. «Он устраивает вечеринку?» — удивился Феликс. «Так поздно?» «Охотничью вечеринку», — буркнула Ульрика. В следующие полчаса Гефарт и его гость прохаживались за окнами, беседуя и выпивая, и тут к дому приблизился еще один человек, на сей раз пешком. И снова Гефарт открыл перед посетителем дверь, прежде чем тот постучал. Этого, однако, хозяин угощать не стал. Лампы быстро погасли, в доме стало темно. Взгляд Феликса метался от передней двери к верхним этажам. Люди должны были либо выйти, либо подняться, верно? Но ни того, ни другого не происходило. «Уверена, они двинулись через каретный двор», — сказала Ульрика. «Мои шпионы доложат об этом в любой момент». Она окинула взглядом крыши домов по обе стороны от особняка Гефарта. Миг, и на гребне действительно показалась темная фигура, махнувшая рукой и указавшая налево. «Ага, я была права». Ульрика повернулась к двери. «Идем, они направляются на юг».